Молдавский экспресс или второй раз на те же грабли. Зимой 2007 года мне нужно было ночным поездом ехать из Москвы в Киев. И тут отчасти повторилась рассказанная выше история из моей юности. В этот раз билет на поезд я покупал заранее, за 2 дня. Очереди во все кассы были многолюдны. Я выбрал самую короткую и пристроился в конце. И тем самым подтвердил любимую поговорку своего друга, отца Олега Чекрыгина: «Не выгадывай, прогадаешь». Очередь двигалась медленнее всех. Причина стала ясна, когда передо мной осталось несколько человек. За окошком кассы сидела совсем молоденькая девушка, судя по всему, практикантка. Рядом располагалась женщина старше ее возрастом, опытная кассирша, подсказывавшая практикантке буквально каждое движение. В результате обслуживание пассажиров очень затягивалось. В конце концов подошла моя очередь. Но тут кассирша-инструктор, встав и что-то проговорив, ушла. Вдогонку девушка часто закивала, после чего с опасением глянула на меня. Ее опасения я вполне оправдал. «Девушка, будьте добры, скажите, какие поезда приходят в Киев утром, в интервале между 9 и 11 часами?» Вопрос, который мне казался элементарным, поверг практикантку в ступор. Сначала она листала какие-то бумаги, затем щелкала на компьютере, потом растерянно оглядывалась по сторонам. Помощь не приходила. В итоге она расхрабрилась и заявила мне, что в это время в Киев никакие поезда не приходят. По понятным причинам мне эта информация убедительной не показалась. Я настойчиво попросил проверить еще раз. Тогда девушка начала выяснять, на какой именно день недели мне необходимо эти сведения. Я объяснял: вообще нужно. Процесс затягивался. И все бы еще ничего, но тут начала бунтовать и так замороженная темпом своего продвижения очередь. Претензии высказывались, естественно, мне. Нюансов нашего разговора с кассиршей не слышал никто. Постепенно начала шириться антиклерикальная пропаганда. Нужно было что-то предпринимать. Тогда я поинтересовался, сколько времени занимает путь из Москвы в Киев. Вопрос девушку опять смутил, но после некоторых вычислений она мне ответила, весьма, как оказалось, приблизительно, но и этого было достаточно. Тогда я спросил, какой поезд отходит на Киев в районе 20 часов вечера, на что после некоторых исследований мне был дан уверенный ответ: «Москва-Кишинев, транзитом через Киев». «Хорошо, дайте один купейный билет». «Но это вообще-то молдавский поезд». «Хорошо, давайте». Как оказалось, в действительности ничего хорошего в том не было. Хотя ясно это стало далеко не сразу. Через 2 дня, прибыв на вокзал ко времени отхода молдавского поезда, я был приятно удивлен. Состав выглядел весьма прилично. Над крышами дымились трубы отопительных котлов, чистые вагоны, веселые занавеси на окнах, импозантные проводники. Особо же выделялся проводник нашего вагона. Подтянутый мужчина среднего возраста, идеально выбрит, строгая прическа, черный костюм, белая рубашка, галстук, этакий метрдотель Хилтона. Несколько насторожило, правда, что, начиная с момента посадки, со всеми пассажирами он разговаривал исключительно на молдавском, румынском языке, поясняя темные места речи энергичным жестикулированием. Ну что же, мало ли что бывает. Это «бывает» началось сразу после отправления. В нашем вагоне, как оказалось, ехала довольно многочисленная компания земляков-проводника. Собрав билеты и выдав постель, проводник погрузился в радости общения. Вино лилось рекой то в его купе, ехал он без напарника, то в купе земляков. Вскоре пиджак расстегнулся, галстук съехал на бок, белоснежная рубашка украсилась розовыми пятнами тестов Роршаха. И к печали одних пассажиров и ярости других, догоревшая печь так больше ни разу и не была растоплена, во всяком случае до Киева, где я сошел. Это было плохо. В отличие от прошлой поездки в Питер, я уже был не молод и не столь крепок здоровьем, да и избытка одеял в вагоне не наблюдалось. Холодная ночь прошла очень тягостно. Но все же вечером я заснул, а проснулся от страшного грохота. Поезд стоял. Пассажиры спрыгивали с полок, кто-то ругался, кто-то голосил. Снаружи по обшивке вагона оглушительно колотили чем-то металлическим. Выглянув в окно, можно было увидеть, что по скудно освещенному редкими фонарями перрону бегают люди в форме, отчаянно жестикулируют, ругаются, а некоторые бьют чем попало по вагону. Вернулись времена Махно. Через некоторое время ситуация прояснилась. Мы стоим в Белгороде, пограничный пункт, таможня. Наш проводник спит непробудным сном в купе друзей, при этом на замке закрыты не только наружные двери вагона, но и двери тамбуров. После тщетных попыток прорваться в забаррикадированный вагон, пограничники начали лупить по его стенкам железными прутьями. Тут пришел в себя один из собутыльников проводника и попытался растолкать начальника. Тот мычал и отбивался. В конце концов, кто-то из пассажиров нашел в карманах проводника ключи, двери открыли. Пограничники и таможенники ворвались в вагон с криками и матами. Времени до отправки состава оставалось считанные минуты. Дальнейшую судьбу проводника метродотеля, естественно, я не знаю. До остановки в Киеве из купе проводников он более не появлялся. Двери открывал опять же кто-то из его друзей. С тех пор, покупая билеты на транзитные поезда, я интересуюсь государственной принадлежностью состава.